Любопытно, что чувства животных имеют электроволны очень близко, напоминающие соответствующие электроволны страха, радости и прочее людей. Нет, это было бы слишком необычайно. Черт возьми, это же гениально! Я сам себя возвожу в гении. Я сделал маленькую передающую радиостанцию и начал излучать волну, которая соответствует чувству горя у собаки. Теперь мой аппарат очень точно регистрирует электроволны, излучаемые мозгом человека и животных, и у меня составился целый словарь волн, чувств, мыслей. Так вот, я завел мой граммофон, маленькую передающую станцию, на печальный лад. Она излучала радиоволны собачьей печали. Рядом со станцией я посадил моего Фалька на изоляционном стуле, чтобы радиоволны лучше воспринимались им. И что же? Мой Фальк вдруг загрустил и завыл. Радиоволны собачьей грусти были восприняты им. От радости я схватил моего пса в объятия и закружился с ним по комнате. Когда я, наконец, пришел в себя, то решил повторить опыт и посадил пса за перегородкой, но Фальк уже не выл. Очевидно, радиоволны воспринимаются им только на близком расстоянии. А что, если усилить мощность моей передающей радиостанции? Я решительно не понимаю Эльзы Глюк. Но почему она так интересует меня? Может быть, я влюблен в нее? Глупости! Мне не до этого. Необычайный курьез. Я настроил себя на грустный лад. Мой аппарат записывал излучаемую моей грустью волну. Волна имеет довольно сложные колебания. Затем я ту же волну излучил из моего передающего аппарата, значительно усиливающего передачу. Я настроился на самый веселый лад и начал ждать результата. Поразительно! Я загрустил. Право же, готов был завыть, как Фальк. Я сам себе передал волны грусти. И ведь удивительнее всего то, что я прекрасно сознавал, что никаких причин грустить у меня нет, что это грусть искусственного происхождения. Можно ли это назвать самогипнозом? Мне кажется, в данном случае имеется нечто иное, чем внушение или самовнушение. Общее с гипнозом только то, что в данном случае, как и в гипнозе, имеется налицо, так сказать, влияние той или иной мысли или настроения. Но здесь это вызывается механически. В нервных волокнах искусственно вызываются те же электрохимические процессы, которые всегда сопровождают данное настроение или мысль, и в результате сознание регистрирует возникновение этого настроения или мысли. Удивительная механика. Однако как же я буду проделывать дальнейшие опыты? Как мне влиять на других, не подпадая самому под влияние излучения? Для этого два пути. Во-первых, направленное излучение, и, во-вторых, изоляция, металлическая сетка на голове. Сетка помогает. Начну работать направленными волнами. Какие антенны для этого удобнее? Пожалуй, вот такого вида. Необходимо построить антенну по типу фокусных зеркал, собирающих лучи в определенном фокусе. Таким образом, я могу значительно усилить действие излучения. Я не даю воли своим мыслям, но иногда у меня голова кружится. Какие перспективы открываются передо мною? Эльза. Вчерашний опыт. Я излучил мысленный приказ Фальку принести мне книгу из другой комнаты. Приказ этот восприняла передающая станция и излучила. Фальк выполнил приказ. Я отнес книжку на место и повторил механические излучения, то есть я сам мысленно уже не давал никакого приказа, но излучил при помощи передатчика ту же волну, что и при мысленном приказе.